Каждый выбирает для себя путь к небу и каждый выбирает для себя то, что на этом пути позволит себе, а что нет. Покупать себе путь жизнями запуганных до полусмерти зверей я уже выбрал. Что дальше? Пустить вместо себя долговых слуг, нагло пообещать им в лицо свободу, если они выживут, а затем послать их вперед, на формации древних? Я зло усмехнулся, мотнул головой. Ну уж нет, ни за что, за эту грань я не переступлю. Скорее, сам себя брошу в эти формации. А будь звери повелители с разумом, с возможностью принимать облик человека, на этот вопрос удалось ответить легко, не задумываясь. Ни за что. Если бы хоть на одного зверя подействовали бы мои указы верности и прочего, я бы ни за что не отправил его умирать в формациях. Еще одна грань. Забавно, конечно. Задумывался ли о гранях и границах дозволенного тот ли град, что когда-то барахтался в песке после очередного пинка вергла? Вообще-то, задумывался. Только тогда я был злей, жестче и более жесток. Это сейчас у меня много сил, возможностей и ни о чем, кроме своей жизни, беспокоиться. В то время я едва ли не каждый день подвергался унижениям, трусился от страха за свою семью и часто ложился спать голодным. А затем, все начало меняться и продолжает меняться и дальше. К порогу нынешнего дома мамы и Лилы придет уже не тот Леград, с которым они расстались в Ясине. Ну и ладно, я тоже должен держать в уме, что найду там совсем не ту маму, совсем не ту маленькую сестричку, которых покинул, оставив в Ясине. И лучше бы, когда я выберусь на земли Мадов, более уважительно относиться к зверям. Хотя бы так, как это вышло с Миурой в Миражном и с безымянным зверем на поле битвы Ордена Небесного Меча. Тоже интересная мысль, а как, вообще, относятся другие идущие к зверям, что обрели разум? Для этого ведь нужно одно обязательное условие, зверь должен убить человека. И не одного, потому что тысячи зверей убивают тех, кто пришел за их шкурами и ядрами, сотни из них прорываются на этап предводителя, но лишь единицы из них обретают разум. Так-то у зверей преграды еще похлеще человеческих. Как, вообще, живут кланы зверей в империи? Как уживаются с соседями людьми? Пускают ли их на свои земли, чтобы те бродили по лесам, добывали ядра и рано или поздно давали разум одному из тех зверей, которому повезло выжить? У меня вот сейчас тут просто, последние лет 40 на этих землях не случалось ни единого человека, ни у одного зверя здесь не может быть разума. Разве что дать одному из них убить себя, да проверить, может, ему нужно сожрать таланта, полакомиться его мозгами, переварить его плоть с меридианами, чтобы самому стать человеком. Алхимия зверей отличается от алхимии людей, а что с внутренним содержанием самих идущих по этим двум разным путям? У зверя в облике животного – ядро, а у зверя в облике человека – тоже ядро, средоточие, одно, два, три, они могут выучить человеческие техники. Один зверь, которого я встречал на своем пути, мог, но он не в счет. Ерим был рожден родителями-зверями, что потеряли свой звериный облик, выродились. Он вроде не отличался от человека, разве что алхимия людей на него, наверное, не действовала. И чем слабее родословное зверя, тем наверняка ближе к человеку его меридианы и путь возвышения. Звери едят сырые небесные травы, плоть других зверей, идущих и греют задницы в местах силы. Люди пьют переработанные алхимией небесные травы и медитируют, желательно тоже в местах силы. Да и от возможности поесть мясо сильных зверей тоже не отказываются. Так настолько уж сильно отличаются наши пути к небу, скорее, очень даже похожи, только звериный чуть сложней, в него добавлена преграда в виде жизни человека, и ни одной. Скорее всего, дело там не в жизни, не в плоти с меридианами и, конечно, не во всякой печени и прочем. Дело, скорее всего, в той странной штуке, что собирали даже сектанты во время бедствия, в душе. Жаль, что стражи в свое время в своих коротких откровениях, маловато мне о ней рассказали. И снова эти знания не из тех, что легко отыскать в библиотеке, даже если эта библиотека находится в пятом поясе. Может быть, дело не в таланте съеденного, а в его душе. Вот у меня душа так сильна, что тело идет вслед за ней к небу. Возможно, и мой талант в указах тоже появился благодаря ей. Не просто же на ровном месте я пожелал сделать Джейра слабым, и он стал. Не лично же небо мне просто по своему желанию вручило этот талант. Ах, какой хороший ты парень, Леград, и как тебе тяжело в этих песках пустоши, на-ка тебе сильный и редкий талант, заслужил. Смешно, если уж Якова и могу благодарить за свой талант, так это родителей. Да, мои предки оказались выброшены в нулевой, пали до самого дна, испортив свое возвышение, уничтожив его возвышалками, ленью и прочими ошибками, что только случались в их жизни. Но не для этого ли Рам Велор и создал эти тюремные пояса, не для того ли, чтобы попавшие туда начали все сначала, очистили тела своих потомков от алхимии, повреждений, слабости и заново начали движение вверх? Мой отец был талантом, что сам, без подсказок, на скудном притоке силы неба сумел создать средоточие воина. В конце концов, если уж честно говорить, то в нашей семье я сейчас не самый талантливый. Лейла, вот кому и от мамы, и от отца досталось полной чашей. Не могло это все появиться на пустом месте, не могло. Дарсов Карда, Дарсов старикашка-торговец, если бы не их гнусности, то отец остался бы жив и выполнил свою мечту, попал в первый пояс. Забавно, что когда меня в прошлом раз за разом пытались задеть, называя мусором и бездарью, они были невероятно правы. В сравнении с сестрой я и есть бездарь. Отлично помню, как она начала видеть силу неба гораздо раньше обычного возраста, раньше 10 лет, в которые и начинают возвышение. Помню и то, как я пытался отложить ее возвышение, отговариваясь возрастом. А еще помню, как нехотя она занималась возвышением после, в Миражном, встав на ноги и как перепрыгивала звезды, даже не замечая их. Пожалуй, мне нужно напирать на возвышение не только для того, чтобы меня не посмели спустить с лестницы, не только для того, чтобы выглядеть в глазах Мадов кем-то большим, чем брат их говорящий с небом, но и просто для того, чтобы достойно стоять рядом с сестрой. Говорить с небом я, конечно, никогда не смогу, но, пожалуй, повелителя стихии мне будет достаточно. Я осознал, что слишком уж погрузился в воспоминания, увлекся, лишь теряя время, будет у меня еще возможность поразмышлять, а сейчас, когда меридианы уже не горят огнем, пора разрушить еще один кисет и постараться сделать так, чтобы он стал последним. Кисет, не самый дешевый. 1000 духовных камней высокого качества. Я, замерший в 3 шагах от края ямы. Кстати, мелкая пыль, которая буквально заменила собой воздух в коридорах, уже даже не першила в горле. Быстро же восстанавливаются некоторые привычки нулевого. Меридианы руки обожгло огнем, когда я втиснул в них все, что только мог втиснуть. Знаю, уже через миг зона искажения накажет меня. Это не та малость, что безвредно проскакивает между идущим и его кисетом ради его открытия. Сейчас я впихиваю в кисет в 100 раз больше, чем нужно, в 100 раз больше, чем может выдержать этот артефакт. Тем более, может выдержать в таком месте. 1, 2, 3. Я швырнул кисет, прыгнул спиной вперед, уже заученно закрывая лицо и голову наручами. Не увидел даже, как кисет влетел в яму. Вернее, видеть, я-то точно это видел, как видел и то, как он взорвался вместе со всем своим содержимым, уверен, но, не помнил. Все, что произошло после того, как выпустил кисет из рук, исчезло из головы, выбитое взрывом. Пришел я в себя, уже в темноте, с трудом разлепил грязные, засыпанные пылью и песком веки. Первое, что увидел, звезды. Второе, мрак, что навис надо мной. Выходило, что я снес крышу, а на улице сейчас ночь. Мрак же, это призрак, который стоит на страже у изголовья моего каменного ложа. В голове шевельнулась ленивая мысль, снова я сам себя покалечил, но как попало в нее, так и вылетело, другая заполнила собой все. Подвал. Что с Дарсовым подвалом? Я таки сумел проколупать в него дырочку. Правда, размером эта дырочка вышла в 2 моих роста. Я снес все. Стену подвала, кусок его потолка и пола поместья, кусок пола уже подвала. Ямище превратилось в провал, который уходил на 6 ростов вниз. Сейчас в него медленно сползали песок и земля из-под фундамента поместья. В голове звенело, но это не помешало мне встать на дрожащие ноги, едва я хлебнул лечебный фиал с пояса. Сокровища древних, которые они защитили в этом поместье сильнее всего. Первым в провал грохнулся зверь, рванул в дырени. Ничего, во всем подвале не обнаружилось ни единой ловушки, ни единой рабочей формации, которая бы попыталась убить моего зверя, и ни единого сокровища, ни единого. Я разрушил 1000 духовных камней высокого качества, чтобы проделать дыру в стене древних толщиной в 2 шага. Я буквально истекал кровью из посиневшей руки, что пропустило через себя духовную силу в месте, где нельзя создавать техники. Я готовился сражаться, рисковать жизнью, выбираясь из ловушек. Я мечтал обнаружить еще одну библиотеку, хранилище алхимии древних, оружейную, заполненную мечами, полки забитые. Много чего я мечтал там обнаружить. Я так не мечтал, штурмуя само поместье, как пытаясь вскрыть его подвал. А все почему? Потому что шел сюда, думая, что Нулар послал меня на пустое задание, послал, если не сгинуть в этих песках у подножия горной гряды, так неделя за неделей биться с големами, зализывая множество ран. Но стоило мне отыскать библиотеку, стоило мне сложить перед собой 4 кристалла с воспоминаниями древних повелителей стихии, как я тут же решил, что здесь можно сорвать и больший куш. Придурок. К моему сожалению, этот подвал когда-то мог бы оправдать все мои надежды. Когда-то, 3 лет назад, в нем было все, что я хотел здесь найти. Подвал оказался разделен на несколько больших залов. В одном когда-то стояли стеллажи для книг. Обычных книг на бумаге, шелке и дереве. В другом явно хранилась коллекция оружия. Не просто мечей, а множество разного оружия. В другом. Здесь под слоем трухи блестели осколки стекла. Труха, да. Она лежала здесь повсюду. Чтобы не защищала библиотеку наверху, здесь это не действовало или действовало чуть слабей. Этого слабей оказалось достаточно, чтобы дерево превратилось в труху. Сталь, даже сталь древних со всеми их начертаниями и прочими усилениями, превратилась в прах. Я видел перед собой меч, странно искаженный, почерневший, но все же меч. Но стоило мне протянуть к нему руку, как он от воздуха, что двигался перед моими пальцами, рассыпался черным песком. Первые залы тоже были полны трухи, заполнившей там воздух после взрыва стены. Я шагал из зала в зал, уже все поняв, уже ничего не ожидая, лишь пытаясь, пока все вокруг осыпалось прахом, подметить обстановку, сравнить, сильно ли отличается все здесь от того, что я уже видел в миражном и городе тысячи этажей. Выходило, что довольно прилично отличается, что в павильоне Кари, что в залах города тысячи этажей не было вот этих всех полок, стеллажей, столов и прочего. Там чаще всего были голые стены. Наше жилище в миражном тоже было очень простым, в нем не было ничего лишнего. Да даже то ложе, на которое я опустил Лилу, оно ведь исчезло вместе с ней, оставив после себя пустую комнату. А здесь, что поместье наверху, что подвал внизу, буквально заполнены вещами. Уцелевшие обнаружилось лишь в последней, дальней комнате. Она и была меньше, чем остальные, ее и залом язык не поворачивался назвать, да и от места моего прорыва она оказалась дальше всего. Я, кстати, верно поступил, что не стал пытаться проломиться сверху. Нигде не нашлось ни следа лестницы. Хозяева попадали сюда как угодно, но только не шевеля ногами. В последней комнате что-то уцелело только потому, что было сделано из камня, целиком. Я даже пожалел, что не могу достать и зажечь светоч. Все же мое зрение не передавало все оттенки цвета, а они здесь были в избытке, пусть и под слоем вездесущей пыли. У противоположной от входа стене стоял огромный каменный прямоугольник. Звери не добежали до него всего шаг и сейчас спали, едва не уткнувшись носами. Я бы описал это как место, где ребенок, очень усердный и не обделенный талантом, только особым, строил домики и кукол, но не из песка, палочек или камешков, а из камня. Я присел, осторожно подул, сдувая пыль и обнажая детали разноцветного камня, который ребенок склеивал или сплавлял друг с другом. Или это делал взрослый. С левого края я видел перед собой поместье, то самое, в котором сейчас бродил. Только сейчас я видел его в полной красе. Все сооружения целы, соединены между собой крытыми, кое-где прозрачными переходами. Много где и крыши зданий прозрачны, и сквозь них видны фонтаны, деревья, беседки, линии дорожек. Поместье окружено невысокой оградой, и вот в таком виде один в один похоже на любое из поместьй города тысячи этажей, мимо которых мы проходили, стараясь не задеть ни единой оградки. Чуть правее стоял странный конус, вокруг которого были закручены 3 тонких гребня, на вершине переходящих во что-то, сильно похожие на бутон цветка. Третьим были 3 круглые платформы, что уступами поднимались друг над другом, вырастая из куска камня. Я бы сказал, что их из него и вытачивали, вырезали или что там делают с камнем. Платформы не были пусты, они были заполнены оградами, домами, посередине вырезан канал с мостами. В общем, передо мной лежал город в 3 уровнях, с рекой, что водопадом срывалась на первую платформу, делила ее пополам, падала на вторую платформу и так далее. Не город тысячи этажей, но тоже очень и очень красиво, уверен в этом. Дальше шли фигурки. Я, наконец, увидел, как должны были изначально выглядеть те самые големы-звери, которых я без счета уничтожил по пути сюда. Да, как и предполагал, изначально они должны были выглядеть как пантеры, только каменные. Что интересно, фигурок нашлось 6. Те големы, что защищали поместье, были изображены первой фигуркой. Каждая следующая все меньше походила на обычное животное, если считать обычным создание из камня, каждая все больше походила на привычных мне зверей. Я бы сказал, что каменная пантера все больше и больше отъедалась, поднимаясь по этапам и мечтая прибавить к своему названию именование шипастая. У четвертой глаза пожелтели, у пятой стали красными. Последняя, шестая, больше по размерам и силуэту напоминала тех здоровяков, что я видел на ступенях в городе тысячи этажей. Добыча, добыча древних, достойная искателя, как бы не так, все это оказалось словно вплавлено в постамент, словно вырезано из него. Не сдвинуть, не убрать в кисет или кольцо. Я бы, конечно, мог попробовать отбить пронзателем, но я не настолько собиратель камней из нулевого. Поле битвы полем битвы, добыча наследия древних добычей, но уничтожать уцелевшие, я для такого слишком много провел времени в городе тысячи этажей. Будь здесь его копия, я бы, может, и не удержался, а так, я оставил все как есть, и двинулся прочь из развалин поместья. Наконец-то, я неспешно шагал по лабиринту, действуя точно так же, как наловчился по пути сюда. Призрак, вынести волну големов, нарисовать карту, в жетоне, разумеется, в кристалле древних, которые они использовали для обучения, хранения знаний, тренировок и, разумеется, карт. Рисуй себе сколько хочешь, стирай неверные линии, наноси новые, более выверенные, причем делай это на общей карте поля битвы. Наловчившись, можно было даже довольно верно определять расстояние. 1000 шагов, призрак мотнул головой, маловато, ну так и не глядел ему вслед, даже время не засекал. 10000 шагов, снова неверно, но на этот раз я назвал слишком большую цифру. 3,5, призрак кивнул. Ну наконец-то, еще одна линия легла на карту лабиринта. Интересно, я нахмурил брови и полез в кисет. Опомнившись, убрал руку от пояса и сосредоточился на кольце. Раз, повел рукой, разворачивая ладонь к небу. На ней тут же появилась карта. Настоящая, на шелковой основе. И не моя, карта того мертвеца, что я обнаружил в поместье. Очень интересная карта, которая рассказала мне, что Кьян он не имел никакого отношения, пришел в поместье через горы, с той территории поля битвы, которая лежала вне земель фракции Ян. Но сейчас меня интересовало совсем другое. Я поднял перед глазами карту мертвеца, а поверх нее вывесил перед собой уже свою карту, карту жетона. Мельче, еще мельче. Развернуть. Чуть крупней, еще немного развернуть. Отметки поместья совместились, нарисованные по-разному, но вполне угадываемые линии горной гряды тоже совместились, причем довольно точно. Главное же, совместились некоторые и из других линий. Лабиринты частично совпадали. Тот, которым пришел сюда много лет назад мертвец, и тот, которым я сейчас выходил отсюда. Мелкие изгибы лабиринта совершенно не похожи, но вот этот крупный перекресток 3 ходов совпадает полностью. Позади поместья, справа направление на земли сестер, слева же возвышаются горы, уже очень близко, те самые горы, откуда пришел мертвец. Я помедлил, а затем сжал левый кулак, рука не смяла карту, та исчезла за долю мгновения, отправившись в кольцо и оставив пустыми пальцы правой руки. Исчезла и моя карта жетона, я же коротко кивнул призраку. Налево, поглядим, сохранился ли проход на ту сторону гор. Контракт начал покалывать, но едва ощутимо. Не буду даже пытаться его заглушить. Не хватало еще вернуться в город, когда там тебя все считают мертвецом по причине выгоревшего контракта. Я и не такое терпел от указов, причем своих же. Через 2 дня стало понятно, сохранился. Извивы лабиринта петляли, путались, пересекались, то мельчали, то расходились в стороны, но я неуклонно продвигался не то что в сторону гор. Я, дар с меня возьми, уже поднялся на первый, самый низкий из хребтов. Пространство впереди раздвинулось, открылось то, что раньше скрывалось за облаками и горизонтом. Если с песка поместья виднелось лишь 3, все более и более высоких хребта, ступенями возвышающихся друг над другом, то отсюда стало ясно, что этих хребтов тут с десяток, не меньше. Первый, на котором я стою, самый низкий, а за третьим морщинится еще и еще. Они покрывают собой столь огромные пространства, что глаз теряется, ты уже не осознаешь, что там впереди горы, Разум обманывается и то и дело видит перед собой что угодно, но не высокие хребты, грубую, морщинистую кожу невероятно огромного монстра, что спит здесь со времен появления неба, вот что я вижу перед собой. Легко, почему нет? Я тряхнул головой, моргнул несколько раз, пытаясь перестать видеть изгиб спины чудовища и его голову, которую вдалеке, на горизонте, то и дело закрывают облака. Повел взглядом, намечая путь, которым прошел здесь погибший. Лабиринт, похоже, позади, призрак не нашел ни справа, ни слева его стен, пробежавшись до самых краев седловины. Теперь умчал вперед, проверять. Не будь вокруг зоны запрета техник, то пройти здесь можно было бы сотнями дорог, самая простая из которых – прямая. Лети себе на мече над хребтами, проблем не знай. Если же ты мастер, не способный еще летать на мече, то пользуйся техниками движения и перемещения, перепрыгивай расщелины, поднимайся по неприступным склонам. А без техник, просто шагай там, где складка этой огромной каменной шкуры гор, петляй вдоль нее, пробираясь между утесов, пиков и склонов. Сначала вон туда, затем нырни за очередной хребет, попетляй за ним, после бери прави, поднимаясь уже на третий, поворачивай по направлению к дырявой горе, под которой сияет синим выпавший глаз озера. Я прищурился, пытаясь выжать из зрения предводителя все, что только можно. Какая странная эта гора, темная, неправильной формы вершина, в которой светлеет провал, ниже блестит нитка реки, что стекает к озеру, но мне больше интересна сама вершина. Мало того, что провал, который на миг напомнил мне окно этажа города тысячи этажей, так и сама чернота вершины какая-то слишком правильная. Это здание, что ли? Развалины здания? Жаль, что солнце не будет на той стороне, не подсветит мне края. А пойти и поглядеть поближе, это сколько дней еще займет? Рядом с отчетливым хлопком остановился призрак, вынуждая меня опустить взгляд, моргнуть, возвращая себе обычное зрение, а не то, каким предводители вглядываются вдаль, видя предметы за многие тысячи шагов от себя. Сейчас смотреть нужно было гораздо ближе. Вниз, в долину, в начале которой я стоял, с той стороны спускались сотни големов зверей. Серый, неудержимый поток, потревоженный призраком и его пробежкой. Выходит, лабиринты защита поместья еще не закончились. На таком расстоянии от него, я повел плечами, раскрыл ладонь левой руки. Тут же сомкнул пальцы на появившемся пронзателе. Не могу не признать, что кольцо путника гораздо, гораздо удобней, чем кисет. Самое простое и очевидное, теперь мне не нужно во время схватки тянуться к поясу, чтобы взять и убрать оружие. Мгновение, небольшое усилие и оружие появляется сразу в моей руке. Это даже во время схватки позволяет применить пару интересных трюков. Самое время их опробовать. Големов, конечно, многовато, а местность не самая удобная, но это ничего не меняет, не бежать же мне вниз, до хорошего, узкого места бежать не меньше тысячи вдохов. Я спокойно ждал, когда волна големов достаточно приблизится, а затем, смерть. Огромная печать накрыла волну големов, откусила от нее солидный кусок, вниз ударил настоящий дождь небольших, особенно в сравнении с основной, печатей, капли смертоносного дождя. Големы рухнули и закувыркались безвольными куклами. Мгновение и тяжесть указа стала невыносимой. Я торопливо развеял одну из запасных печатей над головой, тут же повторил это еще и еще раз, пополняя силу души из запасов на такой случай. Все как всегда, все привычно. Я на глаз оценил, сколько големов обошло нас по краю печати, заходя с боков. Хватит ли их для тренировки с кольцом и пронзателем или убрать печать, добавить к ним еще пару деса. Тяжесть на плечах вдруг стала нестерпимой, навалилась за миг, заставив затрещать спину и колени. Я торопливо развеял один, второй, третий указ над собой, добавляя себе сил. Ничего, ничего. Одно колено не вынесло напряжения, хрустнуло и подогнулось, заставляя меня коснуться песка. Я захрипел, плеснул силу души сквозь стихию, окрашивая печать смерти во второй цвет. Ничего, только тяжесть стала сильней. Третий цвет, в глазах начало темнеть. Я почти ощущал, как сила души бесполезно вливается в печать, не в силах наложить символ древних на тех, кто попал в ее границы. Это могло означать только одно. Я развеял печать, с хрипом втянул в себя воздух, вскинул голову, шаря взглядом по накатывающим на меня големам. Неужели все они мне не по зубам? Неужели все они выше меня возвышением? Да быть того не может. То, что я сейчас испытал, не сравнить с тем, что было у поместья. Я словно на одного из стражей пытался повесить указ. Если все эти големы такой силы, то какого же возвышения был мой мертвый предшественник, прошедший этой дорогой? Пиковый властелин, и он так бездарно сдох, да быть того не может. 10, 20, 30 големов перепрыгнули через вал мертвых тел своих предшественников. Я стиснул зубы. Они выглядят гораздо, гораздо лучше тех, что я уничтожил. Гораздо меньше трещин и скалов, ярче блеск тела, шкура не выглядит сточенной песком. Да и сами по себе они выглядят скорее как вторая по счету фигурка в том подвале. 30 противников, что сильнее меня. В поместье я справился, но здесь не поместье, и мне неизвестно, насколько эти големы сильнее. Еще один голем, что перемахнул вал, дал мне на это ответ. Гораздо сильней. Последний голем глядел на меня не серыми, каменными, в цвет тела глазами, а впился ярко горящими желтыми. Точь в точь, как у четвертой из фигурок в подвале поместья. Погоди-ка, если цветные глаза – это признак предводителя, то остальные 30 обычные, мастера, големы стелились над каменистой землей, стремительно накатывая на нас с призраком. Он уже рванул к ближайшему, к одному из тех, что избежали моей печати смерти, просто оказавшись за ее пределами. Один ленивый удар, и голем повис на руке призрака, пробивший его насквозь. Это не ответ. Призрак просто слишком хорош именно против големов. Торопясь, я вывесил на одном из 30 небольшую печать, добавил в нее символ. Смерть. На загривок тут же рухнула тяжесть, без всяких слов погасившая мою надежду. Необычные, не мастера, не слабые предводители. Это не второй пояс. Я стер печать. Так, значит так, бежать поздно. Не последний, 6-й, голем с алыми глазами и шипами по всему телу, и то уже радость. Крутнулся на месте, чуть пригнувшись и пропуская над собой одного из слабых големов. Не до тебя. Он рухнул, безвольным каменным телом, которое я вскрыл пронзателем. Вперед. Прыгнул навстречу одному из 30, целя жалом в грудь, в ту ложбину, что под горлом. На самом деле не так уж и глупо искать уязвимые места у каменного голема. Они есть. Глаза, живот, горло. Они все равно есть и довольно похожи на такие же уязвимые места живых существ. Дальше пошло тяжелее. Дальше пошло хуже. Но через сотню вдохов общая схватка как-то сама собой развалилась на две. В одной безмолвно, без крика, без рыка рвали друг друга последние 6 из 30 и призрак. В другой кружили друг против друга голем-зверь с желтыми глазами и я. Голем прыгал на трех лапах, я подволакивал ногу и стискивал зубы, терпя удвоенную зельем боль. Стычка. Снова мы кружим друг напротив друга. Голем беззвучно, я же цежу сквозь зубы ругательства, поминая Дарса. Да, пронзатель. Да, молот монстров. Лапа голема тому свидетельство, что лучше оружия против каменной туши не придумать. Но не тогда, когда у тебя полно ран. Первый раз голем попробовал перекусить мне руку в самом тонком месте и нарвался на наручи клотира, скрытые под халатом. Обломал зубы. Зато в следующий раз повел себя умней, вцепился выше, выдрал солидный кусок мяса, и теперь у меня просто не хватает сил прорубить его тело. Не знаю, сколько звезд разницы между нами, но здесь и сейчас решает только сила, скорость и крепость тела. В скорости мы равны, спасибо горящему на моем теле единению. В силе мы уже не равны, в защите тела мы не были равны никогда. Нагрудника и наручей недостаточно. Покров пока выручает, но выручает лишь от касательных ударов когтями. Стоит мне попасть в захват клыков и, пока мы кружились, плели вязь ложных движений и ударов, я успел оглядеться. Призрак уже бьется против 5, новых големов не видно, а значит, эта волна ограничена по числу. Призрак, как и положено правилами внешнего поля битвы, поднял из забытья лишь небольшую часть защитников поместья. К Дарсу то озеро, ту странную дырявую гору и эту дорогу. Не пойду я туда, вернусь в город Ян. Сразу же стало не так больно в теле. Не сразу и сообразил, что перестал жалить контракт с Хуртом. Стычка. И снова у меня никаких успехов. В отличие от голема, который очень удачно цапнул меня когтями по бедру. Нужно рисковать. Нужно рисковать. Я облизал губы. Это будет больно. И это будет опасно. Удар ярости или звездный клинок. Первый – это 6 узлов. Меньше боли, меньше рана, меньше опасность. Второй – это 12 узлов. Вдвое больше боли, вдвое больше ран, гораздо больше опасность просто свалиться с ног, не суметь помочь призраку и сдохнуть здесь. Но удар ярости – это очень старая моя техника, очень слабая. Сколько она прибавит к силе стали и мышц. И снова я вспомнил Седова.